Билли. То, что перед домом осталось одно пустое парковочное место, сродни чуду или, как минимум, дурному предзнаменованию. Спина болит от долгого сидения, а когда я выхожу, ожидая окунуться в освежающий прохладный воздух, вместо него в лицо мне бьет настоящая жара, хотя уже почти вечер. Я иду к двери и вздрагиваю, когда парень, сидящий рядом на земле, внезапно вскакивает на ноги. «Сойер, ты меня напугал!» «Проклятье! Что он тут делает? И почему я сразу не узнала его белый фургон на другой стороне улицы?» «Привет, Билли! Я... все в порядке?» Я молча вставляю ключ в замочную скважину. «Это плохо. Долгая дорога была утомительной, но помогла мне прояснить сознание. Я не могу остаться здесь и позволить Седрику наблюдать, как я разрушаю саму себя изнутри. Просто не могу». Сойер идет за мной на четвертый этаж к самой крыше, идет в квартиру, в которой из-за опущенных жалюзи создается нереальное впечатление полусна. Комнаты, которые хотели стать мне домом, моргают, спросонья глядя на меня. Они ждали меня только завтра утром. «Билли, давай поговорим, а? Я больше часа ждал тебя под дверью. У тебя же найдется для меня 5 минут?» «У меня даже минуты нет. Я не буду это обсуждать. Я слишком нестабильна и слишком боюсь, что мои желания и порывы вновь окажутся сильнее меня. Я хочу остаться. Конечно, хочу. Но не могу допустить, чтобы Седрик сломался из-за меня так же, как из-за Люка. Хотя бы один единственный раз нужно взять себя в руки». «Ну, что он сделал не так?» Сойер следует за мной в мою комнату, где я без разбора бросаю шмотки в большую хозяйственную сумку. Нижнее белье, носки, футболки, джинсы. Рука рефлекторно тянется к книге, однако я ее останавливаю. На это нет времени. Застыв перед трилобитом, которого подарил мне Седрик, я кладу его себе на ладони, сжимаю пальцы. На краткий миг чувствую пустоту, вакуум, невозможность за что-либо удержаться. Если сейчас уйду, то потеряю все. Все, что мне важно. Я кладу трилобита в карман брюк. «Слишком поздно, Билли. Ты все это уже потеряла». Выбросила на ветер, когда сунула в сумку Эмили тот чертов браслет. Папка с документами о неоконченном высшем образовании вместе с ноутбуком тоже вмещается в сумку. Набросив на плечи плед с кровати, я протискиваюсь мимо Сойера на кухню и складываю в уже битком набитую сумку 3 яблока, пачку хлопьев, открытый пакет с нарезанным хлебом, а сверху добавляю бутылку воды. «Что стряслось?» — спрашивает Сойер и встает в дверном проеме, упираясь руками в дверные косяки по обеим сторонам. У него чертовски крупные руки. Почему я сейчас это заметила? Широкие плечи заслоняют мне выход. Слова Сойера требовательно пробиваются в комнату, заполняют ее и вытягивают изнутри весь воздух. Я делаю шаг назад. «Он ведь сейчас не запрет меня здесь? Не будет удерживать в помещении, которое до сих пор было моей собственной кухней?» «Билли, если Седрик поступил как говнюк, то расскажи мне. Я его в Барени Рок согну, если он плохо с тобой обращался. Врежу ему. Превращу его в принцесску, если он сделал тебе больно. Буду мутузить, пока он не начнет петь, как Элли Голдинг, когда откроет рот. Только не уходи, не сказав ни слова, хорошо?» Я дышу через силу. «Можешь? Ты должен меня пропустить». «Билли?» «Никаких Билли! Пропусти меня немедленно!» Он странно на меня смотрит. Затем все понимает и одним быстрым движением отступает в сторону. Я бросаюсь вперед мимо него, бутылка с водой выпадает из сумки, падает на ламинат и катится по коридору. У меня мелькает мысль поднять ее, но я замираю. «Скажи ему, что мне жаль. Пожалуйста». «Нет, скажи ему сама. Ты же не можешь». «Я должна». «Ты вернешься?» «Не знаю. Возможно, однажды, когда не буду казаться чужой самой себе. Когда снова появится шанс, то... не знаю». «Билли». Сойер неожиданно улыбается, что совершенно сбивает меня с толку. «Я позвонил, Крис. Она живет в Литсе, совсем недалеко. Может, заедет как-нибудь выпить по стаканчику и...» «Здорово», — говорю я, сообразив, что он тянет время. Мое время. Оно мне нужно. Мне правда очень жаль. За все. Билли, пожалуйста, подожди. Обдумай все еще раз, хорошо? Побудь где-нибудь неподалеку и подумай. Просто позвони ему и дай сказать то, что он хочет сказать. Пожалуйста, дай ему шанс. Ты нужна Седрику. Я поспешно киваю, в то время как мой разум закрывается, но открывается сердце, и начинают течь слезы. Сойер прав. Наверное, я действительно нужна Седрику, а он мне. И такого просто не должно было произойти. Мне тоже кое-что нужно, выдавливаю я. Но не знаю, что. Чем бы оно ни было, сначала мне надо это найти.